Ночь Эдгар употребил на то, чтобы как следует отоспаться, хотя заснуть в непривычное время было труднее, чем он полагал. Уже проваливаясь в дрему, Эдгар подумал, что зря не пошел с Алитой на каток. Поутру Эдгар обнаружил, что над его естественной магической скорлупой изрядно потрудились. Усилили, вплели неподатливые неразрывные броневые нити. Завулон, конечно, кто же еще? Больше некому. «Хм», — подумал Эдгар, — «неужели задание обещает быть непростым и опасным? Или Завулон просто перестраховывается?» После участившихся стычек со светлыми, Завулон многим сотрудникам дневного дозора поставил персональную защиту. И откуда он энергию черпает на поддержание этих бесчисленных щитов? Наверное, на это знают ответ только двое в Москве. Сам Завулон, да его извечный оппонент Гессер. Ну, может, еще Инквизиция. В лице заправил. В аэропорт Эдгара по собственной инициативе подбросил Шагрон. Похоже, недавно отремонтированному магу просто нравилось носиться на недавно отремонтированном БМВ по предпраздничной Москве. Предлог он отыскал на редкость простой и убедительный — принять текущие дела. Там дело-то было, кот наплакал. Истерика 13-летней девчонки, обнаружившей, что она умеет ходить в сумрак и ненароком поглядевшей на себя там в зеркало. Приручить, вразумить, поддержать — задача для дилетанта. Да еще спятивший суккуб геронтофил, над которым хохотала половина Бирюлева. Это даже не дела. Это так, мелкие шероховатости. Ссор в избе. Уже на входе в здание аэропорта Эдгара настиг звонок другого мага из верхушки дневного дозора. Мага друзья-коллеги знали как Юрия, хотя он явно уже мог открыто носить сумеречное имя. Шагрон ведь носил за особые заслуги перед дозором. А Юрий был заметно сильнее Шагрона и гораздо старше. «Привет, Эдгар. В Прагу едешь?» «А шо?» — на одесский манер ответил Эдгар. «Слушай, не перебивай. Я кое-что знаю о планах шефа. И о том, зачем тебя посылают. Все не так просто и незатейливо, как кажется на первый взгляд. В Прагу сегодня-завтра отбывают несколько светлых. Я не удивлюсь, если туда же на днях полетит Гессер. По кое-каким мелким признакам можно судить, что светлые затевают широкомасштабную операцию. Понятно, что Завулон затевает достойный ответ, так что ты там повнимательнее. Особенно в дороге». Юрий умолк, словно бы ожидая ответа Эдгара, но тот, памятуя о просьбе не перебивать, молчал. Он только потянулся к сумраку в попытке нащупать Завулона и не сумел отыскать ни малейших следов шефа. Где тот блуждал, в каких потаенных закоулках и на сколь глубоких слоях сумрака, неизвестно. У могучих магов свои пути и свои мотивы, мало понятные окружающим. «Помнишь, как шеф отослал отдыхать Алису Донникову?» — продолжал Юрий. «Вспомни о ее судьбе». «Ты, конечно, хочешь спросить меня, а зачем я все это тебе говорю?» «Отвечу авансом. Потому что я темный. Еще потому, что успел некоторое время поработать рядом с тобой. Воспринимай это как хочешь, но я предпочел бы тебя видеть среди здравствующих иных, нежели среди теней в сумраке. Пока, Эдгар». И Юрий отключился. Некоторое время Эдгар стоял задумчиво, тиская в ладони трубку. Потом убрал телефон на пояс, подхватил дипломат и направился к кассам. «Тьма», — думал маг, — «что это было? Предупреждение? Предостережение? Причем явно через голову Завулона. Алису вспомнили». Ведьмой Алисой Завулон просто пожертвовал, хладнокровно и без ненужной жалости. Словно пешкой в шахматной партии. В играх дозоров смешно проникаться симпатием к безликим фигуркам на доске. Но иные ведь тоже умеют чувствовать и любить. Эдгару было по-человечески жаль Алису, но он пальцем бы не пошевелил, чтобы ее спасти, даже если б знал все наперед. Ведь у каждой игры есть жесткие, заданные раз и навсегда законы. И все, кто однажды вступил в игру, уже не могут ни выйти из нее, ни идти против законов. Ушла ведьмочка Алиса, пришла ведьмочка Алита. Закон сохранения в действии. Алита, пожалуй, даже посимпатичнее будет. Кассиршу Эдгар обработал на полном автомате, погруженный в размышления. Ему выдали синюю книжицу, аннулировав билет какого-то несчастного пассажира. Увы, этому несчастному придется лететь позже. Потому что в мире людей и иных законы устанавливаются последними. «Зачем Юрию понадобилось предостерегать меня?» — размышлял Эдгар уже за стойкой бара и кружкой пива. «Дорогого, но невкусного. Не из альтруизма же. Так правила игры не нарушают». Мимоходом вспомнилось, что, исчезая из Москвы, Завулон оставил своим заместителем не Юру, не Николая, сильнейших после Завулона темных магов дневного дозора, а его, Эдгара, заведомо уступающего обоим. Юра был признан магом вне категории еще в прошлом столетии, Николай не так давно, уже после войны. Эдгар пока не достиг даже первого уровня силы, да и второй еще, откровенно говоря, освоил далеко не полностью. Разумеется, Эдгар оставался сильным магом. Разумеется, он был сильнее большинства иных Москвы, как темных, так и светлых. Но все равно Юрию и Николаю он уступал. Почему Завулон поступил так? И не пытается ли Юра мелко отомстить? Из простой зависти? Напугать? Или, чего только не бывает, попросту подшутить над коллегой-выскочкой? Да, и из Эстонии Эдгара забрали как-то спешно и нелогично. Жился в маленькой балтийской стране, руководил малочисленным и сонным дозором, и вдруг трах-бах, срочный вызов в Москву. Срочное натаскивание преемника, классического горячего эстонского парня, мага едва четвертого уровня. Надо ему позвонить, кстати, в Таллин. И что в Москве? Ну да, сходу Эдгара кинули в горнило сумасшедшей двухнедельной операции, да несколько позже пришлось поучаствовать в лихом кавалерийском наскоке с отбиванием у светлых, практикующей без лицензии ведьмы. И все. Потом более чем трехмесячная рутина, и лишь в середине ноября неожиданное назначение исполняющим обязанности шефа дневного дозора на время отсутствия Завулона, визит в зеркало и трибунал в МГУ. Если подумать, то старые маги дневного дозора вполне могли бы попытаться проучить слишком быстро делающего карьеру гастролера Прибалта, потому что слово «подсидеть» тут не очень уместно. Завулон ведь редко покидает Москву. А в присутствии Завулона Эдгар не более чем один из оперативников. Сильный, конечно. Можно сказать, элита. Но в равных правах. К моменту, когда кружка опустела, Эдгар решил, хватит гадать о причинах. Лучше попытаться выработать линию поведения с учетом всего. Даже самых бредовых вариантов. Итак, на чем погорела Алиса? Она не успела набрать силу. Она не распознала иного светлого в ближайшем окружении. Она не сумела уклониться от заведомо проигрышной схватки. И самое главное, она поддалась эмоциям. Попыталась воззвать к чувствам светлого. Но с силой у Эдгара было все в порядке, да еще Завулон поделился. Оба его амулета просто кладезь силы, особенно заряженный маревом Трансильвании. Воспользуйся Эдгар этим амулетом, все иные Европы ощутили бы чудовищный выброс магической энергии. Плюс боевой жезл. Вещь узконаправленная, зато быстрая и безотказная. Плеть Шааба, не хухры-мухры. Значит, Эдгару предстоит как можно внимательнее следить за светлыми. Кстати, о светлых. В Шереметьево в данный момент находилось сразу трое светлых. Во-первых, знакомый по прошлым операциям Антон Городецкий, прозванный темными низшего звена любимчиком Завулона. В ситуации с зеркалом он почему-то пошел на поводу у Завулона и тем самым помог темным. Или заставил всех поверить, что помогает темным. Скорее последнее, иначе как бы он удержался в своем ночном дозоре? Во-вторых, в магазине Duty Free внимательно нюхала духи средних лет целительница, не имеющая отношения к ночному дозору. Случайная, вероятнее всего пассажирка. В-третьих, в регистрационном пункте дежурил иной милиционер. Ну, как и полагается в любом аэропорту. Темных в Шереметьево 2, кроме самого Эдгара, было четверо. Подопечная троица братьев Регина, настороженно зыркавшая то на Антона, который обосновался в баре на противоположном конце зала, то на Эдгара, да плюс ни на что не обращающий внимания слабенький маг у игровых автоматов. Кажется, он пытался подзаработать, заставить механизм выдать ему максимальный выигрыш. Таких, как он, прекрасно характеризует русское словечко «фуфло». Простейший расклад. Регистрация и паспортный контроль прошли быстро, виз в Чехию пока не требовалось. Впрочем, на всякий случай у Эдгара был наготове эстонские и аргентинские паспорта. Абсолютно законные. Аргентина — славная страна, она совершенно открыто торгует своим гражданством. Остаток времени до посадки Эдгар провел в одном из баров. Естественно, не в том, где обосновался любимчик Завулона, светлый маг Городецкий. С ним Эдгар встретился взглядом. Один-единственный раз. Мол, я знаю, что ты тут, и ты знаешь, что я тут, и мы оба знаем, что каждый из нас знает об оппоненте. И задание у нас схожее. Защищать своих на суде и топить противников. К чести Городецкого тот ясно дал понять, начнется суд, тогда и сцепимся. А пока летим и не мешаем друг другу. Вот странно, неуместно здесь слово «друг». А другого ты и не подберешь. Может быть, это просто отголосок тех давних времен, когда иные еще не делились на темных и светлых, когда просто вместе противостояли судьбе и превратностям жизни. Тогда, конечно, любой целитель был ближе к какому-нибудь вампиру, чем простой незадачливый человек из безликой массы себе подобных. Сумрак умеет сближать. Но сумрак умеет и разделять. И неплохо это у сумрака получается. Сегодня более непримиримых врагов, чем темные и светлые, на земле просто не сыскать. Куда там хилому противостоянию США и исламского мира во главе с Ираном и Ираком? Даже сгинувшая в прошлое холодная война США и СССР близко не стояла к войне дозоров. Игрушки это. Детские игрушки неразумных людей. Эдгар пил чернейший, но не слишком вкусный кофе и размышлял обо всем сразу и ни о чем конкретно. Например, о том, почему все эти вокзальные бары, дорогие и вроде бы не жульничающие с продуктами, ухитряются делать невкусный кофе, разливать невкусное пиво и сооружать абсолютно несъедобные бутерброды. Многие беды людской жизни можно списать на борьбу дозоров, но тут-то она ни при чем. Подопечные, вся разномастная троица, зыркали на него из зала ожидания с неодобрением. Понятно, братья Регины отнеслись к нему как к обычному шпику. Ну и пусть. Балбесы они. Неразумные и беспечные балбесы. А раз так, их стоит использовать в деле тьмы. И Завулон решил их использовать вполне справедливо. Надо сказать, история с когтем Фафнера сильно сбила с толку светлых во время визита Рагозы Зеркала. Братья Регина, сами того не подозревая, приняли один из ударов, предназначавшийся дневному дозору, да еще позволили окрепшему Зеркалу налиться силой под самую завязку. Это и предопределило в итоге успех очередного столкновения со светлыми в пользу Завулона и его гвардии. И по делам. Без всякого сочувствия Эдгар наблюдал, как разозленного мэтра в чопорной паре и дорогом плаще увели предупредительные таможенники. Именно на его месте Эдгару предстояло долететь до Праги. Уже в пути, улучив минутку, когда один из братьев Регина покинул свое кресло, Эдгар подсел к самому на вид здравомыслящему из них. К белому. «Приветствую, брат», — проникновенно сказал Эдгар. Финн взглянул на него округлыми глазами, настороженно. «Мы темные», — тихо продолжил Эдгар. «Мы не бросаем своих. Я послан, чтобы защитить вас, если потребуется. И на трибунале мы сумеем вас защитить, поверьте. Так что выше головы, служащие тьме. Наш час пробьет совсем скоро». Сказав это, Эдгар встал и, ни разу не обернувшись, вернулся на свое место. «Вот. Пусть теперь поломают голову». Но как он был патетичен. Сохранять каменно-торжественное лицо и удержаться от улыбки Эдгару стоило больших трудов. Округлые глаза Фина говорили совсем о другом. Ему действительно было страшно и тревожно. «Зря я так», — пробормотал Эдгар себе под нос. «Они же как дети». «А я издеваюсь». Эдгар сокрушенно вздохнул и развернул журнал. «Хорошо, что до Праги лететь ближе, чем, скажем, до Южно-Сахалинска. Раз-два, и уже там. Без всяких там промежуточных посадок и такого кошмара, как сон в кресле. Хотя, если разобраться, самый удобный способ путешествий — это темные порталы. Вот только провесить портал от Москвы до Праги — непозволительное расточительство. Значит, приходится летать, как обычным людям. Впрочем, нет, не как обычным. У иных, по крайней мере, не бывает проблем с билетами».